Именно в это время и произошло еще одно знаменательное событие в жизни Сергея. Да и не только в его, а и Бориса. Они познакомились с Татьяной. Познакомились совершенно случайно и стали друзьями. Даже больше, чем друзьями. Оба, и Сергей, и Борис, оказались неравнодушными к гимнастке. Татьяна занималась гимнастикой в том же Динамовском физкультурном центре на Цветном бульваре, в старинном здании гимнастического общества «Турнферейн», выстроенном еще в конце прошлого века. Кроме гимнастов, у которых был самый крупный зал, и боксеров, здесь же проводили свои тренировки гиревики и борцы. В гимнастическом зале часто устраивались спортивные вечера, на которых выступали именитые спортсмены. Здесь же проводились соревнования гимнастов, боксеров, борцов и штангистов. На одном таком спортивном вечере впервые вышел на ринг и Сергей Закамолтин. После показательных выступлений гимнастов и тяжелоатлетов началась товарищеская встреча динамовцев с боксерами «Спартака». Динамовцы одерживали одну победу за другой. Это было неудивительно, поскольку в то время динамовская секция считалась одной из самых сильных в Москве. Вместе с именитыми боксерами на ринг выходили и новички. Настала очередь и Сергея. Взяв полотенце, Степанов вышел секундировать друга. Соперник Закамолдина оказался рослым, длинноруким парнем. По его вполне рельефным мышцам можно было без труда определить, что тренируется он не первый год. «Какой же это новичок!» – удивленно произнес Борис, мысленно ругая тех, кто допустил встречу таких неравных по подготовке боксеров. «Ладно, отмахнемся», – сказал Серега. Он понимал, что отказ от боя на ринге будет воспринят товарищами и тренером значительно хуже, чем проигрыш, поражение. Чего доброго, его примут за обыкновенную трусость. Мол, испугался, да и только, нечего огород городить. А Сергей никогда не считал себя трусом. Бой сложился с первых же минут явно не в пользу Сереги. Длиннорукий парень, словно пулемет, осыпал его градом прямых ударов. Руки его мелькали, как крылья ветряной мельницы, и он, беспрерывно наступая, буквально подавлял Закамолдина безудержным темпом. Сергей даже растерялся, поскольку по своей молодости и неопытности еще не мог ничего противопоставить этому потоку ударов с дальней дистанции. Защита отклонами и уклонами, нырками, которая до сего времени давала ему преимущество в вольных боях, не приносила желаемого результата. Сергею в течение длинного первого раунда лишь дважды удалось приблизиться к сопернику на среднюю дистанцию, провести несколько ударов, однако длиннорукий тут же выскальзывал из опасной зоны и снова издали засыпал его колючими прямыми. Да вдобавок ко всем неприятностям, кулаки соперника несколько раз прорвались сквозь защиту, достигли лица Сергея. Боли он не почувствовал, но неприятная влага забила нос, затруднила дыхание, и тонкая струйка скользнула по верхней губе ко рту. «Нос расквасил», – со страхом подумал Сергей, и еще о том, что теперь на тренировке Булычев, да и товарищи по секции станут над ним потешаться. «Какой же ты боксер, если простейшую защиту не смог применить? Позволил разбить себе нос!» В каком-то отчаянии, скорее инстинктивно, чем сознательно, стремясь уйти от града прямых, Закамолдин неожиданно для соперника, снова ринувшегося вперед, вдруг шагнул в сторону. Длиннорукий, двигаясь по инерции, проскочил мимо. Сергей оказался сбоку и с этого выгодного положения, разворачиваясь всем корпусом, нанес резкий и хлесткий боковой удар по туловищу. Один единственный удар, попавший точно в солнечное сплетение или, как говорили парни между собой, в поддых. Длиннорукий на мгновение замер, удивленно взглянул на Сергея, а потом как-то странно мягко рухнул на помост ринга. Закамолдин стоял над ним, ничего не понимая и шмыгая носом, с тревогой смотрел то на судью, то на лежащего соперника. «Брэк!» – крикнул судья на ринге и сердито посмотрел на Сергея. Закамолдин, как бы оправдываясь перед рефери, беспомощно развел руками, всем своим видом говоря, что, мол, я случайно. «Я не хотел. Просто так вышло». «В угол!» – повелел судья, взмахнул рукой, открывая счет. «Раз!» Сергей поспешил в свой угол, где находился Борис Степанов. Тот торопливо вытер полотенцем кровь с его лица. «Серега, ты молодчина!» «В нейтральный угол!» – крикнул судья, останавливая счет. Только тут до Сереги дошло, что он нарушает правила соревнований, что обязан отправиться не в свой угол, а в нейтральный. Закамолдин почти бегом поторопился в дальний по диагонали угол ринга. 3, 4, 5, 6, считал судья, взмахивая рукой над лежавшим спортсменом. 7. При счете 9 длиннорукий поднял голову, странно посмотрел на судью, на взмах его руки и, сообразив, что он находится на полу, попытался встать. И встал, шатаясь как под ветром, поднял руки в боевое положение. Продолжать бой он явно не мог. 10. Выдохнул судья и, не обращая внимания на длиннорукого, который все так же, шатаясь, неуверенными шагами двинулся в свой угол, подошел к Закамолдину и, схватив его за кисть руки, поднял ее вверх. «Победил нокаутом!» Когда Сергей, мокрый от пота, усталый и счастливый, перелез через канат ринга, Борис кинулся его обнимать. «Здорово припечатал!» Сергея поздравляли и товарищи по команде. Анатолий Булычев, который сам готовился к выходу на ринг, издали показал ему большой палец, как бы говоря: «Молодец!» Именно в этот момент и появилась Татьяна. Она выступала в группе молодых гимнасток и осталась в спортивном зале болеть за своих, за динамовских боксеров. Увидев, как Сергею разбили нос и губу, она кинулась к аптечке, схватила бинты, вату и пузырек с йодом. Тоненькая гимнастка энергично растолкала боксеров. «Что вы лезете с поздравлениями, когда ему медицинскую помощь оказать надо?» И приказала Сергею: «Подними голову выше!» Татьяна вытерла кровь ватой и, смочив тампон в настойке йода, приложила ко вспухшей губе. «Не шевелись!» и добавила ласково: «Потерпи немножко». Из спортивного зала они вышли втроем. Сергей и Борис проводили Татьяну до самого дома.